В мае месяце Фридрих II был встревожен депешую, полученную из Варшавы от Бенуа. «Гетман Броницкий отправляется в Москву. Так как он внушает полякам, что у него особенные связи при русском дворе, могущие произвести со временем полную перемену системы в отношениях трех держав, соседних Польши, то легко заключить, с каким намерением граф Броницкий предпринимает это путешествие. Его план состоит в том, чтобы разъединить три двора, для чего он не оставит употребить всякого рода ложные донесения, посредством которых он надеется уверить петербургский двор, что все сделанное на последнем сейме никуда не годится, и надобно установить другую правительственную форму. Он особенно хвастался тем, что генерал Потемкин вполне ему сочувствует, и потому он знает гораздо больше, чем русский министр в Варшаве, который ходит ощупью. Он придает огромную важность учтивостям, которые ему будут оказаны в Москве. Поляки уже навострили уши и ждут с нетерпением последней этой новой поездки. Какой-то Монтрезор, которого Броницкий отправил в Москву и на которого здешние невежды смотрят как на поверенного в делах при русском дворе, недавно написал Броницкому, что в России расхваливают его поведение в делегации и особенно восхищаются его прекрасную речью, произнесенную в конце сейма. При русском дворе и без Броницкого знали, какое влияние произведено в Польше тем, что Фридрих II велел присягать себе на верность жителям тех польских местностей, которые не следовали ему по договору. Панин, несмотря на все свое доброжелательство к Пруссии, должен был выразить Сольмсу неодобрение своего двора такому поступку. Фридрих писал по этому случаю своему послу: «Вам было бы легко оправдать мой поступок, напомнив этому министру, что основанием нашего раздельного договора было соблюдение совершенного равенства между долями соразделяющих государств. Когда Россия нашла противным смыслу договора, чтоб Австрия распространила свои границы за Збруч, а я за Неце, я сейчас же перенес мои пограничные столпы со спорного места из уважения к представлениям России, моей доброй и искренней союзницы. Я сделал это в надежде, что Австрия окажет такое же уважение к русским представлениям и, по моему примеру, удержится от распространения своих границ. Но так как эта надежда не исполнилась, Австрия продолжает удерживать свой захват, то я счел себя вправе опять подвинуть вперед свои пограничные столпы и потребовать присяги от жителей. Ни один справедливый человек не может требовать, чтоб я один принес требуемую жертву, и Россия может желать одного, когда Австрия сократит свои границы, чтобы я сделал то же самое. Если моя добрая союзница склонит к этому Венский двор, то не встретит с моей стороны ни малейшего препятствия». А в Вене шел другой разговор. Кауниц говорил князю Голицыну: «Польская республика дурно соблюдает свои интересы, выставляя столько препятствий для определения границ, ибо чем более тянет она это дело, тем более король прусский пользуется им для распространения своих границ». «Если б Австрия, — возразил Голицын, — пожертвовала округом, о котором сначала шел весь спор, то она отняла бы у короля предлог переступать с своей стороны границы, предписанные договором». «Все это так, — отвечал Кауниц, — но так как мы взяли то, что нам принадлежит, то противно было бы достоинству моего двора отступать со вредом для него, чтоб только воспрепятствовать захвату короля. И теперь нельзя моему двору подвергнуть себя такому посмешищу. Голицын заметил на это, что Венский двор требует здесь посредничества России, но положение последней будет крайне затруднительно при решении такого дела, где ни одна сторона не хочет уступить, не обращая никакого внимания на обиду польского народа, обиду явную относительно захвата прусского короля и довольно правдоподобную относительно австрийских занятий. При всем желании уладить дело, Россия не может тут ничего сделать. Каунитц отвечал, что его двор держится договора, где прямо сказано, что в случае спора относительно разграничения дворы взаимно принимают на себя посредничество. Из Парижа князь Борятинский писал: «По многим отзывам и ответам здешнего министерства, равно как и по распоряжении внутренних дел, наверное, почти полагают, что здешний двор желает надолго остаться в покое, если можно ни в какие посторонние дела не вмешиваться». Король и граф Морено все внимание обратили к поправлению внутренних дел, которые в немалом расстройстве, особенно финансы. От графа Вержения, по тихости его нрава и по малому его при дворе кредиту, никаких широких замыслов ожидать нельзя. Когда Борятинский по поводу знаменитого разрыва Англии со своими североамериканскими колониями начал говорить с Вержением, что в публике толкуют о войне Испании и Франции против Англии, то Вержень отвечал: «Осмеливаюсь утверждать, что Испания ни прямо, ни косвенно не станет покровительствовать английским колониям, ибо этим подала бы повод своим и чужим колониям оказывать такое же упорство и непослушание метрополиям. А мы с своей стороны очень далеки от того, чтоб тревожить Англию. Что касается меня лично, то главнейшее мое старание всегда будет о сохранении мира и тишины. Да и король смотрит на дело таким же образом. Хотя Англия и делает вид, что ссору свою с колониями считает делом маловажным, а в действительности очень этим озабочена, ибо, сколько нам известно, торговля с Америкой приносит ей более 2 миллионов фунтов, а между тем в публике шел слух, что будет война с Англией».